Глава 6. Боги не спят. Несмотря на сильную усталость, Самса совершенно не хотел спать. Арутья сладко зевал и, зайдя в дом, поспешил прилечь. «Неужели я заболел?» — встревоженно спросил он. «Со мной раньше никогда такого не было». Самса успокоил его, сказав, что люди проводят в постели треть жизни, у них принято спать ночью, когда на улице темно и больше нечем заняться. Так копятся силы на следующий день. Человеческий организм требует сна. Рутья задумался. Значит, человек спит, чтобы собирать силы? Стало быть, потом весь день силы только тратятся. Самса сообщил Рутье, что его организм не самый крепкий, поскольку он никогда особо не заботился о здоровье. В принципе, если решишь укрепиться, можешь начать делать зарядку, поднимать гантели и бегать. Но если хочешь завтра быть бодрым, сейчас лучше лечь спать. На следующее утро Самса отправился на кухню и принялся готовить плотный завтрак. Сам он есть не хотел. Боги не чувствуют голода. Вероятно, на небесах вообще не принято есть. И боги черпают силы исключительно из духовной пищи. Рутья недоверчиво посмотрел на стол. Самса пояснил, что это еда, которая необходима для поддержания сил, так же, как и сон. Он откусил от бутерброда и принялся с задумчивым видом тщательно пережевывать. «Вот она какая, человеческая еда. Это что? А что сверху, мясо или что?» Самса принялся объяснять, что Рутья держит в руке кусок хлеба, испеченного из зерна. Хлеб намазан приготовленным из коровьего молока маслом. Сверху другой продукт из коровьего молока – сыр. А венчает бутерброд пара тонких кусков ветчины, сделанная из свинины холодного копчения. Еще на завтрак Самса сварил яйца, подал фрукты и, разумеется, чай. Он объяснил, что чай – это заваренное кипящей водой сушеное листье чайных кустов. Сообщил, что капнул в чай пару капель лимонного сока, а лимонный сок выжат из лимонов, которые растут на ветках лимонного дерева. В соке масса витаминов, необходимых человеку так же, как еда и сон. «Недурно. Если мне удастся вернуть финнов в прежнюю веру, распоряжусь, чтобы на жертвенные камни ставили вот такие завтраки, а не жилистое оленье мясо или костлявую рыбу. Думаю, богам понравится». Рутья съел все, что было на столе. Затем потянулся и задумчиво спросил, как люди понимают, что надо идти в туалет. Самса пояснил, что по-большому в туалет идут тогда, когда в животе возникает некоторая тяжесть, и к тому же в прямой кишке возникают специфические ощущения, которые ни с чем не перепутаешь. А когда надо помочиться, чувствуешь полноту и тяжесть внизу от того, что мочевой пузырь давит на другие органы. «Думаю, мне надо сходить в туалет», — уверенно сказал Рутья. Самса объяснил ему дорогу на задний двор и рассказал, как следует обращаться с туалетом. «Кричи, если что, я не буду закрывать окно в библиотеке». Рутья никогда в жизни не посещал туалет. За тысячи лет существования он никогда не чувствовал потребности испражняться. Он оглядел маленькое помещение и пришел к выводу, что справится с задачей. В комнатке была деревянная скамья с дыркой посередине. Рутья снял штаны и сел задницей в дырку. Поднатужился. Организм среагировал положенным образом. Рутья почувствовал значительное облегчение. Он вспомнил слова Ягроса о том, что христиане считают грехом любое удовольствие или наслаждение. Значит, и поход в туалет следует считать греховным действием, ведь после него чувствуешь себя лучше и легче. Удивительно, что в христианском учении ничего про это не говорится. Видимо, они предпочитают скрывать этот грех, ведь недаром это действие выполняется в одиночку. Двойная мораль, решил Рутья. Справив нужду, Рутья заметил перед собой на стене рулон бумаги. Он знал, что это так называемая туалетная бумага. Оторвал от рулона подходящий кусок и вытер зад. На секунду задумался, задумчиво глядя на использованный кусок бумаги. Куда бы его деть? Вряд ли можно положить в карман и использовать еще раз. Уж больно неприятно пахнет. Не придумав ничего лучше, он бросил бумагу в дырку. Закрыл крышку и натянул штаны. «Ну, теперь все правильно», — подумал он, испытывая гордость от правильно выполненной задачи. «Интересно, Ягрес, провозглашающий себя богом удовольствия, справился бы в одиночку с походом в туалет? Надо будет у него при случае поинтересоваться». Вернувшись из туалета, Рутья увидел Анелму. Одетая в утренний халат, она стояла на ступеньках нового дома. На голове у женщины были какие-то здоровые, округлые штуки. Рутья знал, что они называются бигуди. «Какая же неприятная и неопрятная женщина», — подумал Рутья. «Сампса, где ты вчера весь день пропадал? Я же просила съездить за покупками. Кажется, мы об этом договорились». Рутья подошел поближе. Так вот, какая у него, оказывается, сестра. Он немного знал про Анелму. Ему удалось выудить из памяти Сампсы обрывочные сведения про нее. Однако все равно расстроился, увидев эту бабу наяву, поскольку в глубине души надеялся встретить кого-нибудь поприятнее. И надо же было ему обменяться телами с человеком, у которого такая противная сестра. «Чего стоишь? Быстро в магазин, он скоро откроется. А потом беги за вином и пивом». «Сама беги», — раздраженно ответил Рутья. «У сына Бога, Грома, на земле есть дела поважнее, чем суетиться, выполняя поручения какого-то зубного врача». Анелма даже задохнулась от возмущения. Впервые в жизни брат высказал ей открытое неповиновение, и она принялась изо всей мочи орать на Рутью. Рутья подумал, что такого ужасного поведения он не встречал даже в подземельях Туонеллы. Если бы кто-нибудь вдруг осмелился, Лемпо взял бы свой самый толстый ремень и отхлестал нарушителя спокойствия по заднице, так что мало не показалось бы. А после велел бы водяным и гномам трепать неслуха за волосы и за уши до тех пор, пока в Туонелле снова не воцарились бы покой и тишина. Рутья решил преподать Анелме урок. Он схватил женщину за уши и потянул вверх. Хоть у Анелмы были довольно крепкие уши, она заверещала еще громче и, вывернувшись, бросилась на лужайку, держась за голову руками. Она визжала и не могла остановиться. Как это Сампса посмел тронуть ее? Она же женщина. Рутья повернулся спиной и зашел в дом. Ему тоже было неудобно за случившееся. Ведь он пришел на землю, чтобы обратить финнов в правильную веру, а не скандалить с истеричками. Сампсе он заметил. «Вздорная у тебя сестра. У нас на небесах таких нет. Впрочем, есть, конечно, Рауни, но ей далеко до твоей сестрицы». Сампса ответил, что Рутья, в общем-то, тоже не слишком хорошо обошелся с Анелмой. К тому же вряд ли его сестра исправится, но Рутья уже потерял интерес к случившемуся и принялся хвастаться тем, как он успешно справился с задачей посещения туалета. Выслушав, Сампса сказал, что теперь следует умыться. У людей принято утром сначала умываться и лишь затем приступать к дневным заботам. Сампса потрясенно уставился на него. «Умываться? Зачем? Он что, всерьез считает, что Рутья должен облить себя водой и вымокнуть?» Сампса смешал холодную воду с теплой, налил в таз и принес его Рутье. Принес и полотенце, и бритвенный набор. На старой половине дома не имелось никаких удобств, что в данном случае было даже неплохо, ведь вряд ли Рутья согласился бы принять холодный душ. Сампса пояснил, что на человеке скапливается грязь. «А что такое грязь?» — поинтересовался Рутья. Сампса пояснил, что поры человеческой кожи вырабатывают невидимую жидкость, пот, которая довольно быстро начинает плохо пахнуть, поэтому его надо ежедневно смывать с тела. Помимо этого, к человеку прилипает много разной другой грязи, пыль, различные волоски, чешуйки, шерсть, да что угодно. Перемешиваясь с потом, все это и образует грязь, которую периодически следует с себя смывать. Рутья послушно умылся, хотя и сказал, что не понимает, зачем человек потеет. Наверное, создавая землю и человека, бог Грома сделал какую-то ошибку, заставив человека вырабатывать неприятное вещество. Просто невероятно! Затем Рутья побрился, с этим ему удалось справиться без труда. «А я не мог понять, почему ты не носишь бороду. Считал, что ты, наверное, немного странный мужчина. Теперь-то понятно. Ты ее, оказывается, сбриваешь. Зачем вы это делаете? Ты вот, например, голову не бреешь. Чем же борода помешала?» «Это вопрос моды. Когда-то носить бороду считалось модным. Позже решили, что ее следует брить». «Чудно», — заметил Рутья. Он решил, что люди вообще впустую тратят время на еду, сон, туалет и умывание, да еще и бреются ежедневно. Неудивительно, что они мало чего успевают и добиваются. Сампса протянул Рутье дезодорант и велел помазать подмышки. «Нет, я не буду наносить на себя чужие запахи, это противоестественно». По его мнению, пользоваться духами так же глупо, как, например, раскрашивать себя краской, чтобы казаться еще красивее. Самс рассказал ему, что женщины именно так и поступают. Они красят губы и ногти в красный цвет, а на лицо наносят розовую пудру. Можешь представить, они даже ресницы красят. Рутья пришел в полное замешательство. О чем это Самса толкует? Женщины красят губы, может, они все больные? Это же выглядит безобразно. И поинтересовался, не раскрашивают ли они заодно слизистую оболочку, половые органы и задний проход. Самса ответил, что так далеко женщины еще не пошли. Затем взял книгу и начал читать. Рутья заинтересовался, что это в руках у Самсы, и попросил посмотреть, правильно ли я догадался, что это маленькие закорючки в ряд, буквы, а это штука книга. Рутья подтвердил, что это действительно так, и рассказал, что книга состоит из слов, а слова из букв. «А я смогу прочитать?» – заинтересованно спросил Рутья. Он взял книгу, покрутил и, расположив правильным образом, принялся читать. Сначала он запинался, однако довольно быстро дело пошло бодрее. Раз Самса умел читать, значит, и у Рутьи все должно получиться. Рутья удивился, как это в таких маленьких закорючках содержатся разные мысли, и как, складывая их в слова, можно понять, о чем рассказывается в книге. Удивительное изобретение. Это Самса сам придумал. Ты мне начинаешь нравиться. У нас на небесах никто не умеет читать. «Да и книг-то нет». Самса рассказал, что люди начали писать и печатать книги много сотен лет тому назад. Он поведал, что книги печатают на специальных станках, а букв немного, всего около 30. Из букв составляют слова, из слов предложения, ну и так далее. Рутья снова задумчиво нахмурил лоб. «И сколько же букв надо написать, чтобы из них вышла целая книга?» Самса рассказал, что людей, которые складывают буквы в слова и пишут книги, называют писателями. А некоторые люди даже сделали это своей профессией. «Тяжелая профессия», — уважительно произнес Рутья. «Тяжело, наверное, буквы по одной складывать. А почему нельзя, например, взять букву «У» и одним махом напечатать ее 100 000 раз, а потом «А» и все остальное?» Самса принялся объяснять. Чтобы получились слова, каждую букву надо писать отдельно. Так что работу писателя ни за что не получится каким-то образом организовать и систематизировать. С этим ничего не поделаешь. «Какое счастье, что я бог, а не писатель!» — с облегчением произнес Рутья. И он прочитал вслух отрывок из книги, которую держал в руках. Это был роман про Мурманский легион автора Юки Невакиви. После похода на озеро Паанаярви в 1919 году стали ходить разговоры, что в Финляндию надо вернуться со знаменем победы в руках. И главнокомандующие наряду с остальными стали раздумывать о возможности остаться в Восточной Финляндии. Местное карельское население ничуть не возражало против этой затеи. Если легионеры решат остаться, то из соображений безопасности они вряд ли рассеются на редко населенной карельской земле, скорее наоборот. Они решат поселиться на незаселенных русскими землях на берегах Белого моря. Там они могут заняться издавна знакомым делом, работой на лесопилках и лесосплавом. Эта идея вполне соответствовала представленному в парламенте миграционному плану Эдварда Гюллинга и Оскари Токоя, и к тому же полностью соответствовала идее Гюллинга о господствующей в Восточной Финляндии идее народного коммунизма. Против этой идеи выступали как северо-российское правительство, возникшее под крылом Британии, так и осевшие в Финляндии иммигранты из Карелии. Это обстоятельство еще больше сплотило финнов и красных активистов-легионеров. Рутья задумчиво держал книгу в руках. Прочтенный текст произвел на него сильное впечатление. Он подошел к книжной полке, оглядел ряды книг, осторожно провел пальцем по корешкам. «Значит, это и есть книги, в которых и в самом деле много букв?» «Удивительно!»